Из фургона мы с тобой пойдем на лужайку, и ты посмотришь, как я закопаю Лауру и этого парня. Может быть, небо к тому времени расчистится, проглянут звезды и луна. Собак мы тоже возьмем с собой». Ариэль сидела в кресле, нахохлившись и продолжая прижимать к груди книгу. Взгляд ее оставался отрешенным, а безупречные губы слегка приоткрылись. Пленница казалась бесконечно спокойной. «Да, кстати, я купил тебе новую куклу. В Напи я наткнулся на любопытный маленький магазин, который торгует поделками местных ремесленников. Правда, это тряпичная кукла, но я уверен, она тебе понравится. Я принесу ее тебе попозже». Мистер Вехс поднялся со скамеечки и проверил содержимое холодильника и буфета, в которых хранились продукты. Еды у Ариэль оставалось еще дня на три, но он все равно решил завтра же пополнить запасы. «Ты ешь гораздо меньше, чем должна», — упрекнул он ее. «С твоей стороны это просто черная неблагодарность. Я подарил тебе холодильник и микроволновку. У тебя есть холодная и горячая вода. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в форме. Ты должна есть как следует». Ариэль молчала, как и куклы вокруг. «Ты уже потеряла 2 или 3 фунта. Пока это никак на тебе не отразилось, но если так пойдет и дальше, ты похудеешь». Ариэль не удостоила его ответом, продолжая смотреть в пространство, как будто для того, чтобы она воспроизвела записанные сообщения, нужно было нажать какую-то кнопку. «Не воображай, что ты сумеешь заморить себя голодом и стать тощей и непривлекательной. Таким способом тебе от меня не спастись, Ариэль. Если надо, я свяжу тебя и буду кормить насильно. Я заставлю тебя проглотить резиновую кишку и буду вливать в нее детское питание. Думаю, мне это даже понравится. Ты любишь пюре из арахиса, а вареную морковь, может быть, тертые яблоки? Впрочем, это, пожалуй, не важно. Коль скоро ты не почувствуешь вкуса, если только тебя не станет рвать». Вехс посмотрел на ее шелковистые волосы, казавшиеся красновато-белыми в розовом свете ламп. Он воспринимал их не только зрением, но и всеми остальными органами чувств и буквально купался в восхитительных ощущениях, вызванных видом ее волос, в звуки, запахи и их воздушной мягкости. Один легкий раздражитель порождал в нем столько ассоциаций и фантазий, что Вех смог часами любоваться единственным волоском или дождевой капелькой, забывая обо всем остальном, потому что в каждом предмете для него был заключен целый мир чувственных опытов и ощущений. Он подошел к креслу и остановился, глядя на Ариэль с высоты своего роста. Она никак не отреагировала, хотя Вехс загородил собой всю комнату. Как и всегда, ее взгляд каким-то непостижимым образом переместился выше и в сторону. И он опять не заметил, когда это произошло. Ее способность ускользать поистине сродни магии. «Как же мне добиться от тебя хотя бы нескольких слов? Может быть, при помощи огня? Как думаешь, а? Вылить немного бензина на эти прекрасные светлые волосы и... пуф!» «Ариэль даже не моргнула. Или отдать тебя собакам? Может быть, они сумеют развязать тебе язык?» «Ни малейшей дрожи, ни движения, ни трепета. Какая девушка!» Мистер Вехс наклонился так низко, что оказался лицом к лицу с Ариэль. Теперь ее взгляд был устремлен прямо на него. Но девушка по-прежнему не видела своего тюремщика. Она смотрела сквозь него, словно он был не человеком из плоти и крови, а тающим в воздухе призраком, который она никак не могла рассмотреть. Пожалуй, это непростое притворство, когда расслабленная глазами мышца позволяет расфокусировать взгляд. Это уловка куда более хитрая. И Вехс никак не мог ее разгадать. По-прежнему, глядя прямо в глаза Ариэль, Вехс прошептал. «После полуночи мы выйдем на луг и похороним Лауру и хитчхайкера. Может быть, если мне захочется, я положу тебя в могилу вместе с ними и забросаю землей. Всех троих, двух мертвых и одного живого. Может быть, тогда ты заговоришь, Ариэль? Может быть, тогда попросишь о пощаде и скажешь «пожалуйста»?» Никакого ответа. Вехс ждал. Дыхание Ариэль оставалось негромким и ровным. Вехс был так близко от нее, что ощущал губами движение горячего воздуха, как обещание будущих поцелуев. Должно быть, и она чувствует на своем лице его дыхание. Возможно, она боится его, возможно, он ей отвратителен, но вместе с тем она не может не испытывать к нему сильнейшего влечения. Вехс был абсолютно в этом уверен. Плохие мальчики нравятся каждой девчонке. «Может быть, выглянут звезды», — сказал Вехс. «Какая голубизна в ее глазах, какие искрящиеся глубины! Или даже луна!» — шепнул он чуть слышно. Стальные оковы на лодыжках кот были соединены короткой толстой цепью. Вторая, гораздо более длинная цепь, прикрепленная к первой с помощью карабина, дважды обвивалась вокруг толстых ножек стола над распростертыми перекладинами. Огибала массивную бочкообразную тумбу круглого обеденного стола и снова возвращалась к замку карабина. Цепь была натянута не сильно, но стоять кот не могла. Даже если бы ей удалось подняться, то стул оказался бы у нее на спине. А он был таким громоздким и тяжелым, что кот пришлось бы согнуться под его весом и ходить, словно горбатый тролль. Кроме того, она все равно не смогла бы отойти от стола, к которому была прикована. Руки кот были скованы впереди наручниками. От правого отходила еще одна цепь, которая сзади была переплетена со спинкой стула, а затем подсоединялась к левому наручнику. Благодаря ее значительной длине кот могла положить руки на стол. Она так и сделала. И, поддавшись всем телом вперед, принялась разглядывать свой покрасневший, распухший указательный палец. Палец немилосердно тянуло и дергало. К тому же кот мучила сильнейшая головная боль. Однако боль в шее улеглась. Но она не обольщалась, зная, что меньше чем через сутки эта боль вернется, и, как бывает после удара кнутом, вернется еще более сильной, чем в начале. Доберман за окном куда-то исчез. Но спустя несколько минут кот и увидела на лугу сразу двух псов, которые нервными кругами носились из стороны в сторону, постоянно к чему-то принюхиваясь и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Изредка они пропадали из вида, но потом снова возвращались, продолжая нести караул вокруг дома. Прошедшей ночью кот использовала ярость, чтобы с ее помощью преодолеть страх, лишавший ее силы воли к сопротивлению. Но теперь она обнаружила, что унижение — еще более сильное лекарство против страха. Не суметь постоять за себя, позволить приковать себя к какому-то стулу — это было унизительно само по себе. Но сильнее всего кот сжигал стыд за несдержанное обещание, которое она дала, запертой в подвале девочки. «Я твой ангел-хранитель, я спасу тебя». В мыслях кот снова и снова возвращалась к обитому звукопоглощающим материалом тамбуру и глазку на внутренней двери. Ариэль, запертая в подвальной комнате в компании сотен безмолвствующих кукол, никак не дала понять, что слышала ее голос. Однако от сознания, что она разбудила необоснованные надежды и что теперь бедная девочка будет чувствовать себя обманутой, преданной и еще более одинокой, чем прежде, у кот стало муторно на душе. Теперь Ариэль оставалось только уходить все дальше и дальше на просторы своего личного острова, где-то там. «Я твой ангел-хранитель». Размышляя о своей дерзкой самонадеянности, кот задним числом оценивал ее не просто как непомерную, поразительную, но и как извращенную. За свои 26 лет она ни разу никого не спасла по-настоящему. Кот забыла, что она вовсе не героиня любовного романа со стандартным набором разнообразных комплексов и тревог, сдобренных таликой милых недостатков, обладающая интеллектуальной мощью Шерлока Холмса и силой и изворотливостью Джеймса Бонда. Ей бы самой остаться в живых и при этом не тронуться рассудком и не опуститься до холодного цинизма. Заодно это предстояло еще бороться и бороться. Разумеется, она думала о себе лучше, но как дошло до дела? Кот повела себя, словно маленькая заплутавшая девочка, которая на ощупь пробирается в лабиринтах лет, надеясь, быть может, напрасно, не то на внезапное озарение, не то на чью-то подсказку и помощь. И вот такая вот кот, Шепперд, стояла у запертой двери и возвещала избавление. «Я твой ангел-хранитель». Тьфу! Кот разжала кулаки и, положив руки ладонями на стол, провела ими по деревянной столешнице, словно разглаживая морщинки несуществующей скатерти. От этого движения ее цепи загремели и залязгали. В конце концов, она не боец и не благородный рыцарь-паладин. Она просто официантка из ресторана. Собирать чаевые у нее получалось неплохо, поскольку 16 лет, прожитые с матерью и ее дружками, научили кот только одному способу выживать – заискивать и не перечить. С клиентами она была бесконечно терпелива и очаровательна, стараясь угодить изо всех сил и со всем соглашаясь. Иногда ей даже казалось, что отношения между официанткой и посетителем ресторана могут в какой-то степени считаться идеальными, поскольку были непродолжительными, формальными, как правило, вежливыми и не требовали особого напряжения души и сердца. «Я твой ангел-хранитель». В своей решимости защитить себя любой ценой кот неизменно старалась поддерживать приятельские отношения с другими официантками, однако ни с кем по-настоящему не дружила. Любая дружба подразумевала определенные уступки и обязательства, но кот слишком рано узнала, что доверие может обернуться предательством. А ей не хотелось быть уязвимой, самой подставляя себя под удар. За всю свою жизнь она была близка всего с двумя мужчинами. Оба ей нравились, а второго она даже немножко любила. Однако первое ее увлечение продолжалось всего 11 месяцев, а второе — 13. Отношения между любовниками, если, конечно, они были достаточно продолжительными, и если дело того стоило, не могли строиться на одном доверии. Они непременно требовали самоотречения, общности духовного мира и эмоциональной близости. Неожиданно для себя кот обнаружила, что ей довольно трудно поделиться с посторонним человеком подробностями, касающимися ее детства и жизни с матерью, в частности, потому что она все еще стеснялась своей тогдашней беспомощности и слабости. В конце концов, она пришла к заключению, что мать никогда не любила ее по-настоящему. Вероятно, она была просто не способна любить ни свою дочь, ни кого-либо другого. И разве могла кот рассчитывать на нежность и любовь мужчины, которому стало бы известно, что ее не любила даже собственная мать? Конечно, умом кот понимала, что в подобных рассуждениях нет никакого рационального зерна. Но простое знание не раскрепостило ее. Она готова была признать, что ничуть не виновата в том, что сделала с нею родная мать. Однако, что бы там ни утверждали психотерапевты в своих умных талмудах, понять вовсе не значит исцелиться. Даже через 10 лет после того, как кот вырвалась из-под власти своей мамочки, она порой всерьез думала о том, что многих неприятностей можно было бы избежать, если бы в детстве она, кот и Шепперд, была более послушной и покорной девочкой. «Я твой ангел-хранитель». Она сложила руки на столе и наклонялась вперед до тех пор, пока не уперлась лбом в сдвинутые большие пальцы. Потом кот закрыла глаза. Единственной настоящей подругой стала для нее Лаура Темплтон. Их отношения были как раз такими, о каких кот мечтала, но которых не искала сама, такими, в каких она отчаянно нуждалась, но ничего не делала, чтобы их установить. Строго говоря, эти отношения стали возможны лишь благодаря живому темпераменту Лауры, ее настойчивости и бескорыстию, ее отзывчивому сердцу и способности любить сокрушившим сдержанную осторожность Коты. А теперь Лаура была мертва. «Я твой ангел-хранитель». Тогда в комнате Лауры, под неподвижным взглядом Фрейда, кот вставала на колени возле кровати и шептала своей скованной цепями подруге: «Я выведу тебя отсюда, я спасу тебя. Господи, как же больно вспоминать об этом! Я выведу тебя отсюда». Внутри кот все сжалось от отвращения к себе. «Я найду какое-нибудь оружие», — пообещала она Лауре, милой Лауре, которая самоотверженно молила ее только об одном, чтобы кот бежала, спасала свою жизнь. «Не умирай из-за меня», — сказала тогда Лаура. А кот пообещала вернуться. Ночная птица тоски и печали снова вспорхнула в ее сердце. И кот едва не поддалась соблазну укрыться в тени ее черных крыльев, отдаться на волю бессильной меланхолии, дарующей утешение и желанный покой. Но вовремя сообразила, что горе явилось к ней лишь для того, чтобы выбить из седла унижение и стыд. Горюя, она не могла одновременно предаваться самоуничижению. «Я твой ангел-хранитель». Пусть служащий на бензоколонке ни разу не выстрелил из своего револьвера, но она все равно обязана была его проверить. Надо было подумать обо всем, что могло случиться. Надо было предвидеть. Разумеется, она не могла знать, что именно убийца сделал с патронами, но убедиться в том, что револьвер заряжен, она была обязана. Лаура часто говорила ей, что она уж очень строга к себе, и что она никогда не добьется полного освобождения, если будет слишком часто оглядываться назад и предаваться по этому поводу неумеренному самобичеванию. Но Лаура умерла. «Я твой ангел-хранитель». Унижение проросло стыдом. И если, чувствуя свое унижение, кот почти не помнила о страхе, то стыд оказался еще более действенным лекарством. Кровь бросилась ей в лицо, жаркая волна разлилась по всему телу, и кот позабыла о том, что руки и ноги ее скованы, что она находится в доме садиста-убийцы, и что ни один человек в мире ее не хватится. Похоже, сама Немезида привела ее сюда. И тут она услышала звук приближающихся шагов. Кот приподняла голову и открыла глаза. Убийца появился из двери бельевой. Видимо, он навещал свою пленницу. Не сказав ни слова и даже не бросив на кот ни единого взгляда, словно ее тут не было, он подошел к холодильнику, достал упаковку яиц и поставил на столик возле раковины. Потом он разбил 8 яиц в миску и выбросил скорлупу в мусорное ведро. Миску он убрал в холодильник, а сам принялся очищать и мелко крошить бермудский лук. К этому времени кот не ела почти 12 часов. Тем не менее, неожиданно проснувшийся голод испугал ее. Луковый запах показался ей самым замечательным запахом в мире, рот наполнился слюной, но кот по-прежнему пыталась убедить себя в том, что после всех этих убийств и после того, как она потеряла единственную близкую подругу, думать о еде – кощунство. Убийца тем временем сыпал лук в пластиковый контейнер, плотно закрыл его крышкой и убрал в холодильник. Точно таким же образом он поступил с половиной головки сыра. Кухонную работу он исполнил быстро, умело и, похоже, с удовольствием. Все у него выходило чисто и аккуратно, а перед каждой новой операцией он даже успевал помыть руки и вытереть их специальным ручным непосудным полотенцем.